я давно так похуй. Я хаваю всю сотку, разбитый басон с твоему новому уёбку. Я в Питере пью водку, давай шалавим глотку. Я хасил в интернете, посылал нахуй работу. Я давно так похуй, я хаваю всю сотку, разбитый басон с твоему новому уёбку. Я в Питере пью водку, давай шалавим глотку. Я хасил в интернете, посылал нахуй работу. Японский брэк, Вася Майми, я выкидал на PayPal. Сегодня тону снова падал, меня там заебал. Круто комментит этих тёлок, тех, которых сувал. До сих пор там Михаил Фригер и в штанах Кельвин Клейн. Да поехали в киноху, может там не подольше. Я был Адраган Лорен, но почему снова лочит? Я мог бы пересесть на Марс, но им пало топорчик. У нас есть тысяча отличий, мы с тобой не похожи. Я давно так в уху, я хаваю всю сотку. Разбитый басон с твоему новому уёбку. Я